Четвертое. Когда следователю Калли Криминале, подчиненный Паули, со смехом сообщил о случившемся происшествии, тот разволновался так, будто речь шла о чем-то исключительно важном. Изгоревший дом престарелых и психиатрическая клиника с десятками изжарившихся заживо и задохнувшихся в дыму все сразу отошло на второй план в помутневшем сознании Калли. Подчиненные коллеги Калли Криминале, Паули и Менти, смеясь и подшучивая, уже собирались отдать дело какому-нибудь стажеру, но Криминале ошарашил всех тем, что взял дело под личный контроль. Еще более удивило коллег его серьезное лицо. Криминале очень злило, что всех легавых в Нижнем хуторе называли «мусорами». Он знал, откуда растут ноги у этих кличек, но все равно было обидно. И почему общество с таким пренебрежением относится к ним, а не к преступникам? Почему именно их называют какашечками? Всю свою жизнь Криминале возился с отходами рода человеческого. Всю жизнь ему, первоклассному криминалисту, подсовывали какой-нибудь мусор, который после экспертизы и суда прямиком отправлялся на свалку, а он, Калли, по испачканным кровью и соплями платкам, по осенним полусгнившим листьям с отпечатком туфли, по пивным пробкам и сигаретным бычкам, по рваной и полусожженной перчатке, по испачканным спермой колготкам должен был выйти на след всех преступников и пескотрясов. Так в среде полицейских называли педофилов, эксгибиционистов и прочих извращенцев. Взять хотя бы последнее нашумевшее дело, в котором профессиональный киллер, словно издеваясь, каждый раз оставлял в холодильнике жертв по два огрызка яблока, мол, вам меня никогда не найти по уликам. Огрызки со всех сторон были обрезаны так, чтобы не осталось ни отпечатка зубов, ни выделений слюнных желез. Вот с каким мусором ему приходилось возиться. Но наконец-то подоспело такое преступление, в котором все вещи, улики и преступники названы своими именами. Напавших на старуху Тюики в Нижнем хуторе никто не называл иначе, кроме как нечистью и падалью, и Криминале не собирался давить леща. Идти на уступки, юлить было не в его характере. Теперь у него появился реальный шанс доказать всем и каждому, что менты вовсе не мусора, а чистильщики на мусоровозках, которые по долгу службы зачищают город от отбросов и мрази.